Te condujo a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable y transparencia de tu querida presencia, comandante. Будто ты вместе с нами идешь вперед, как и прежде был вождем ты и надеждой. А теперь ты наше знамя, нет, не смолкнут гитары, их звон летит под небесье. Ты будешь жить в нашей песне, команданте Че Гевара. Thank you.